Вчера и сегодня на нашем фестивале было очень весело. И мы написали такую песню веселую. Все время по кругу, с весны до весны. И даже себе ведь не враг и не друг. Поганые чувства, чувства вины. За все, что я вижу и слышу вокруг. И все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Веселое дело считать свои дни. Подумать, придумать и снова забыть. Вчера были много, сегодня одни. А что будет завтра, да что должно быть? И все хорошо. Жара как жара, все спалило дотла. Да черные братья, обычные пиха. Хватит, сказала, взяла и ушла. И все хорошо. Все время по кругу, с весны до весны. И даже себе не враг и не друг. Устал от тебя, а ты вечно длинный. От поиска добрых и ласковый круг. И все хорошо.